20. Я не спал почти всю ночь. А когда на следующий день спустился в магазин, то был настолько занят своими мыслями, что с полчаса просидел, уставившись в пустоту, пока до меня не дошло, что я забыл перевернуть табличку «закрыто». Ее поездки в Хэмптонс 2 раза в неделю. Вспыхивают на дисплее странные номера. Она быстро вешает трубку. Китси за ужином вдруг хмурится, глядя в телефон, выключает его. «Ой, да это М. Ой, да это мама. Ой, да просто какие-то спамеры. Я, видимо, попала к ним в базу». Ночные смски, подводные сигналы. На стенах голубоватый пульс, как от гидролокатора. Китси с голой задницей выпрыгивает из кровати, вырубает телефон, вспыхивают белым в темноте ее ноги. «Ошиблись номером. Ой, это Тодди, похоже, напился где-то». И вот еще отчего сердце рвется. «Миссис Барбур. Я прекрасно знал, как легко она управляется со сложными ситуациями, как умело и незаметно улаживает самые деликатные вопросы. И хоть напрямую она мне не врала, но теперь-то я понимал, что информацию для меня просеивали и приукрашивали». Сразу вспомнились разные мелочи. Вот, например, тогда, пару месяцев назад, и я зашел к Барбурам и услышал, как миссис Барбур напряженно шепчет в домофон консьержу. Кто-то позвонил в дверь. «Нет, мне все равно, не пускай его к нам, задержи внизу». И тут и полминуты не прошло, как Китси, почитав смски, вдруг подскочила и неожиданно объявила, что пойдет прогуляется с Динни Клэми вокруг дома. Я и внимания не обратил, разве что тогда у миссис Барбур заметно заледенело лицо, и она, когда за Китси захлопнулась дверь, с удвоенной теплотой энергии повернулась ко мне и взяла меня за руку. Вечером мы с ней должны были увидеться. Я должен был поехать с ней на вечеринку по случаю дня рождения какого-то ее друга. Потом мы собирались заскочить на вечеринку к другому ее другу. Китси так и не позвонила. Правда, прислала пробную смс-ку. «Тео, что случилось? Я на работе. Позвони». Я так и пялился, не понимающий в это сообщение, не зная, стоит ли отвечать, не стоит ли, когда в магазин влетел Борис. «Есть новости». «Да?» — спросил я, наконец собравшись с мыслями. Он утер лоб. «Мы тут можем поговорить?» — спросил он, оглядываясь. Я помотал головой, чтобы думалось яснее. «Угу, конечно». «Я сегодня сонный», — сказал он, потирая глаза. Волосы у него торчали во все стороны. «Кофе бы». «Нет, нет времени», — вяло махнул он рукой. «И присесть даже не могу. Я всего на минутку». «Но хорошие новости. По твоей картине есть неплохая наводка». «Это как?» — спросил я, резко выныривая из тумана Китси. «Ну, скоро увидим», — уклончиво ответил он. «Где?» — я пытался сосредоточиться. «С ней все нормально? Они где ее хранят?» «На эти вопросы я не могу ответить». «Ее...» «Да чего же трудно было взять себя в руки?» Я сделал глубокий вдох, прочертил пальцем линию на столешнице, чтобы успокоиться, поднял голову. «Да?» «Ее надо хранить при определенной температуре и определенной влажности. Ты ведь знаешь, да?» Это чей-то еще голос, не мой. «Нельзя ее засунуть в сырой гараж или просто куда угодно». Борис растянул губы в знакомой с детства ухмылке. «Уж поверь мне, Хорст об этой картине заботился как о собственном ребенке. Но...» — он закрыл глаза. «За этих парней я не ручаюсь. С грустью вынужден сообщить, что они далеко не гений. Будем надеяться, что у них хватит мозгов не засунуть ее куда-нибудь за печь для пиццы или типа того. Шучу», — важно добавил он, когда я в ужасе вытаращился на него. «Хотя, насколько я знаю, ее держат в ресторане или рядом с рестораном. В одном и том же здании, короче. Потом поговорим», — скинул он руку. «Она здесь?» — спросил я, снова помолчав и не веря своим ушам. «В Нью-Йорке?» «Потом. Все потом. Я про другое», — сказал он нетерпящим возражений тоном. Оглядел комнату, поднял глаза к потолку. «Слушай, слушай, я вот что тебе передать приехал. Хорст... Он не знал, что твоя фамилия Деккер, узнал только сегодня. Спросил меня по телефону, знаешь такого мужика, Люциуса Рива?» Я сел. «А что?» «Хорст просил передать, держись от него подальше. Хорст знает, что ты торгуешь антиквариатом, но он не увязал все точки с этой другой историей, пока не узнал, как тебя зовут». «С какой другой историей?» «Хорст не особо распространялся. Я не знаю, что у тебя там за дела с этим Люциусом, но Хорст говорит, и близко к нему не подходи. И я подумал, очень важно, чтобы ты поскорее про это узнал. Он по какому-то другому делу Хорста здорово натянул, так что Хорст натравил на него Мартина». «Мартина?» Борис помахал рукой. «Ты с Мартином не встречался. Ну уж поверь, если б встречался, ты б запомнил. Короче, в твоем деле с этим Люциусом лучше не водиться». «Знаю». «А что у тебя с ним, можно узнать?» Я снова потряс головой, потому что просто невозможно сейчас было во все это углубляться. Тут слишком сложно. «Короче, уж не знаю, что он против тебя имеет. Понадобится моя помощь, будет тебе помощь, клянусь. И Хорст, кстати, тоже, потому что ты ему понравился. Здорово, что он вчера был такой активный и разговорчивый. Он мало кого знает и с кем может быть собой и делиться интересами. Жалко его. Он очень умный, Хорст, много дать может. Но...» Он взглянул на часы. «Прости, не хочу показаться невежливым, но я спешу. А насчет картины у меня хорошее предчувствие. Думаю, сможем ее вернуть. А потому...» Он отважно стукнул себя кулаком в грудь. «Смелей! Скоро увидимся!» «Борис, а? Что бы ты сделал, если бы тебе изменила девушка?» Борис уже шел к двери, но тут притормозил, развернулся. «Что-что?» «Если бы ты думал, что она тебе изменяет». Борис нахмурился. «Не уверен? Нет доказательств?» «Нет», — ответил я, не успев сообразить, что это не совсем так. «Тогда спроси ее напрямик», — решительно сказал Борис. «В какой-нибудь дружеской, расслабленной обстановке, чтобы ее врасплох застать. В постели, может. Если поймаешь нужный момент, даже если она соврет, все равно узнаешь. У нее нервы сдадут». «Ха-ха, только не у этой женщины». Борис расхохотался. «Ну, значит, хорошую ты себе женщину нашел, редкую. Она красивая?» «Да». «Богатая?» «Да». «Умная?» «Многие с этим согласятся, да». «Бессердечная?» «Немножко». Борис засмеялся. «И ты ее любишь, да? Но не очень сильно». «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты не рвешь, не мечешь, не горюешь. Не бежишь с воплями душить ее голыми руками. А это значит, что души у вас с ней особо не сплелись. И это хорошо. Скажу по опыту. От тех, кого слишком любишь, держись подальше. Они-то тебя и прикончат. А тебе надо жить и жить счастливо. С женщиной, которая живет своей жизнью и не мешает тебе жить своей». Он два раза хлопнул меня по спине и ушел. А я снова уставился в серебристый экранчик, и меня еще острее захлестнуло отчаянием от того, до чего изгажена моя жизнь.